Древоточцы прогрызли все его первые рисунки пером и кальки с копиями капителей и пьедесталов. От них осталось только пожелтевшее бумажное кружево, рассыпавшееся в руках. Дальше шли книги по истории архитектуры, по начертательной геометрии, а в самой глубине, вместе с дипломом бакалавра, лежала карточка члена партии. Взвешивая на ладони этот кусочек картона, его рука ощутила последнюю преграду, которая могла бы удержать его от рокового шага. Но в те дни все рвались к действию. Ему говорили, что нельзя терять время на собрание ячейки, на чтение марксистской литературы или восторженных описаний колхозов, находившихся где-то на краю света, с фотографиями коров, наделенных фантастическим выменем и улыбающихся трактористов, когда лучшие представители его поколения гибнут под пулями полицейских карателей. И однажды утром он сам не заметил, как увлекла его за собой толпа демонстрантов с криками, спускавшихся по лестнице университета. На улице после столкновения началась давка, паника и пошло. Летели камни и черепица, топтали ногами упавших женщин, впивали с пули в человеческое тело, лилась кровь. И при виде погибших он подумал, что и правда наше время требует немедленного действия, а не осмотрительной дисциплины, сдерживающей взрывы возмущения. Он перешел в лагерь непримиримых, и началась зловещая игра, которая несколько дней назад снова привела его в Мирадор, когда он искал последнего прибежища, хоть какого-нибудь угла, где мог бы укрыть свое затравленное в жестокой охоте тело. Теперь, вдыхая запах изъеденной бумаги и высохшей туши, он видел в этом сундуке ему одному понятный символ — символ рая до грехопадения. И порой, достигая неведомой ему раньше степени прозрения, он начинал сознавать, чем он обязан своему заточению. Оно заставило его часами беседовать с самим собой и в тщательном исследовании взаимосвязи событий искать спасение от постигшей его беды. В жизни произошел перелом, это несомненно. Переход через ад. Однако, рассматривая все перипетии этого перехода, признавая, что почти все тут было омерзительно, принося клятву больше не повторять поступка, который заставил его, не отрываясь, смотреть на затылок со следами фурункулов, этот затылок преследовал его неотвязней, чем лицо с воплем, промелькнувшее перед ним в грохоте той страшной секунды. Он думал, что еще сможет жить где-нибудь далеко отсюда, позабыв о днях заблуждения. Были подобны стону слова, с которыми приближались все мученики, грешники и кающиеся к алтарю, чтобы причаститься святых даров. Под крестом ордена Калатравы, украшавшим книжечку христианских наставлений для младшего возраста, которую дала ему старуха, звучал этот душераздирающий стон в молитвах перед исповедью, в летаниях Святой Деве, в мольбах блаженных праведников. Рыдая, взывали недостойные и падшие к небесным посредникам, не смея обратиться прямо к тому, кто на три дня сошел ради них в ад. Да ведь и не вся вина лежала на нем. Это было делом времени, случайных обстоятельств, героических иллюзий. Мог ли он устоять перед зажигательными словами, который услыхал однажды вечером. Он, провинциальный бакалавр, сгорающий от стыда за дурно сшитый в отцовской мастерской костюм, в стенах старинного дома с величественными колоннами на фасаде и бронзовым рельефом, где под прославленным именем было начертано Эльзевиром. «Хок эрот ин вотис». Теперь он смотрел отсюда на концертный зал, и капители с квадратными валютами казались ему карикатурой на те, что осеняли его столь ненавистное ныне посвящение. Так подтверждалось проклятие, наложенное этим городом на ордеры колонн. Они погибали от жары и покрывались язвами. К их острогалам прикрепляли вывески карасилин, цирюлин, закусочных, и зачастую под сенью портиков трещали жаровни, а сладков торговали пирогами, сластями и фруктовой водой. «Я напишу об этом», — думал он, хотя раньше никогда не написал ни строчки. «Чувствую настоятельную потребность поставить перед собой благородную задачу». Он приходил в себя после пьяных оргий и тех месяцев, после безудержного разгула, на какой считали себя вправе те, кто рисковал жизнью и шел навстречу опасности. И теперь словно видел первые лучи зари в конце темного туннеля. Он не знал, куда придется ему держать путь, полагая, что высокое лицо изберет для его же пользы наиболее подходящее направление. Никогда не вернется он к занятиям архитектурой, заброшенным в начале первого курса. Но он заранее был согласен на самый тяжкий труд, на самую жалкую оплату, на палящий зной, на леденящий холод, на койку и плошку, видя в этом путь к вожделенному искуплению. «Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии». Он мог вспомнить только начало символа веры. Потянувшись за книжечкой с крестом колотравы, оставленной на матрасе, он вдруг заметил, что мучивший его голод прошел. Он подумал о рыбе. Она показалась ему отвратительной, с плоским, остекленевшим глазом, похожим на слюдяное пятно среди зловонной чешуи. Подумал о мясе и увидел нечто непривлекательное, бесформенное, окровавленное. Подумал о фруктах и нашел их кислыми, холодными. Подумал о хлебе, и ему вспомнилось непропеченное тесто, сухие корки и крошки. Он не хотел есть. Он приносил в дар Господу всю зияющую пустоту своего нутра, как бы совершая первый шаг на пути к очищению. Он почувствовал себя легким, утешенным, понятным.